Глава 4. Все по-другому тут устроено. Вроде бы все почти так же, как у Семена и у меня, но старый хозяин подошел к процессу устройства своего участка творчески. Палыч все же был большой профессионал и охотник с огромным стажем. Самоловы тут, видимо, не один год свое место искали и в итоге стоят на самых оптимальных местах. Ну а кроме того, все устроено так, что зверю просто не остается выбора, и ему приходится идти той тропой, которая заряжена ловушками. Самодельные завалы, в которых проложены привлекательные для зверя тропинки. Иногда даже плетни стоят, чтобы юркие зверьки не проскочили через оставленные пробелы в баррикадах. На участке почти нет дупел и беличьих гнезд, они все забиты пробками. Ну, по крайней мере, те, что мне удалось увидеть. Зато установлена куча ящичных ловушек, кулем, заменяющих их. Летом они стоят незаряженные и служат как укрытие для куниц, белок и соболей. А вот осенью на них устанавливается пружина, и они превращаются в хитрую ловушку, которая душит зверя, как только он пытается наведаться в знакомое по теплым временам место. Еще до начала промысла возле ловушек развешивают настреленных ворон или другую приваду. Куница, найдя приманку, начинает систематически наведываться к ней. При добыче куницы ловушками, как и капканами, огромное значение имеет приваживание зверей под кормкой к определенным местам. Иногда эти ловушки работают даже без привады, хотя с ней результативность в разы больше. Для изготовления пружинной кулемки пригодны короткие обрезки досок и обыкновенная стальная проволока диаметром 3 или 4 мм. Из досок изготавливают короб. В верхней доске крышки делают продольную прорезь для крючка, к которому крепится привада. Верхней частью крючок держит сторожок. Берут проволоку длиной 1,5 метра и делают пружину давок. Если проволока достаточно упруга, можно обойтись и без витков. Для сторожка идет та же проволока длиной около 15 сантиметров. В верхней части сторожка, там где он соприкасается с крючком, делают напильником небольшие углубления для крючка, чтобы ловушка не срабатывала самопроизвольно. Принцип работы пружинной кулемки очень прост. Он крепится к дереву. Внутри ловушки вешают приваду. Куница взбирается по дереву в ловушку и тянет приваду, тем самым растораживает насторожку, и зверька с силой прижимает проволочной давилкой к внутренней стороне передней стенки. У этого типа ловушек есть ряд преимуществ перед капканами и давящими самоловами. Ловушка не нуждается в ежегодной обработке, ею можно пользоваться много лет. Привада находится внутри ловушки, ее не расклевывают птицы, да и привады надо немного. Белки хватает на 4 ловушки. Кулемка вешается на дерево и не требует никаких дополнительных укрытий. Можно не бояться, что ловушку занесет снегом или наступит мороз после оттепели. Она всегда останется работоспособной. И вот, рассматривая кулемки Палыча, я поражаюсь их нестандартности. Они все разные, но по длине гораздо длиннее привычных мне. Не меньше 1,5 метра каждая. Тут и целые бревнышки есть, точнее собранные из кусков горбыля их подобия. Горбыль, использованный для постройки с корой и даже остатками веток. Больше всего меня удивило то, что все ловушки целые, их никто не трогал. Чекисты меня полностью разочаровали. Это что же получается? Домик раскатали чуть ли не по бревнышку, даже лампу и матрасы не пожалели, а ловушки не тронули? Или просто не нашли? Не зная особенностей промысла охотников? С другой стороны, в этих самоловах все на виду. Может, их просто осмотрели? Естественно, я этому только рад. Мне не пришлось их восстанавливать с нуля. И сам факт удивляет просто до нельзя. Участок совсем небольшой, а путики устроены так, чтобы возвращать охотника после обхода на место заимки, которое стоит в центре участка. Эдакие лепестки получаются. И тропы нахоженные, и расчищенные. Идти одно удовольствие. Единственное исключение – это река, которую надо проходить вдоль берега. Всего 5 троп, на каждую тратится по 1 дню и снова по кругу. На удивление, зверь тут идет хорошо. Не так, конечно, как на моем участке, но довольно неплохо. Сказывается правильное его обустройство. На чердаке домика обнаружились готовые к бою хапуги и сети. У меня, конечно, с собой сеть была, но вот с хапугами я вообще никогда дел не имел. Ну ничего, там и разбираться нечего. Принцип работы понятен интуитивно. Буду ставить. Мне на прикорм для норки много рыбы надо. Самое главное, я нашел и ледоруб. А это сильно облегчит мне ловлю рыбы. Больше не придется возиться с пешней и топором. Насколько я помню, купить ледоруб в советские времена было достаточно сложно. Только в 80-е годы стали продавать получивший широкое применение шнековый ледоруб для зимней рыбалки. Этот же ледоруб был самодельным. Бур, ложка и лопатка. Он легкий, заточить или подправить зубья, режущие кромки, нетрудно и на рыбалке. Никогда не заклинит в лунке, как бывает иногда с современными шнековыми ледорубами. При сверлении в толстом льду крошку приходится сбрасывать много раз. Это делается с помощью самого ледоруба, он ведь ложка. В то время как ледоруб со шнеком делает это автоматически. Качество лопатки на высоте, над ней явно хорошо поработали и металл выбран хороший. Наличие небольшого зуба посередине ложки помогает при сверлении лунки. Отличное приобретение. На реке я сделал постоянный лагерь, установив палатку с печкой-буржуйкой прямо на реке. Так мне проще. От домика река довольно далеко, а место для обогрева и для ловли рыбы нужно. Да и моюсь я там, баня у Палыча на участке не предусмотрена. Про палатку нужно поговорить отдельно. Это первая в мире палатка-куб. Все же не удержался и занялся прогрессорством. К ее изготовлению я не имею практически никакого отношения, кроме самой идеи и чертежей хабов, которые изготовил Иваныч. А вот саму палатку шила Алена. Однослойный брезентовый тент, дуги из трубчатого алюминия, хабы стальные. За неимением времени палатка ехала со мной на участок в виде отдельных запасных частей. А собирал я ее уже прямо на речке, прямо на месте, распиливая заготовки дуг по нужной длине. В тент вшито два окошка из плексигласа и квадрат из оцинковки с отверстием для печной трубы. Получилось вполне прилично. Я вообще больше зимнюю рыбалку люблю, чем летнюю. Но не такую, конечно, как сейчас, когда мне приходится рыбачить на скорость и на результат. Я люблю рыбалку не спеша и с комфортом. Поставишь палатку, затопишь печь, расставишь жерлицы и сиди себе в тепле и уюте. Таскай окуньков, чебаков и лещей, только поглядывай время от времени, не горит ли флажок. Раскаленная печка, запах костра, рядом стоит столик с нехитрой закуской и запотевшие рюмочки. А если еще и друг с тобой рядом, с которым можно поговорить по душам, тогда это вообще полный релакс и кайф. Но так отдыхать я себе позволить не могу. Работы на участке, даже таком обустроенном, очень много. Отдыхать почти некогда. И сегодня как раз тот день, когда мне нужно наловить рыбы. На реку я пришел еще затемно. Растопил печь, рассверлил старые лунки и сейчас выбираю сеть, освобождая ее от улова и расправляя. Сетью вообще отдельная история на зимней рыбалке. Поставить, а потом проверять ее – довольно муторное дело, тем более, когда делаешь это один. Место для поставки под лед должно быть максимально чистым, без коряк и зарослей, иначе можно столкнуться с ситуацией, когда сетка зацепится и оборвется. И такое место на этой реке есть. Оно отмечено специальными зарубками на деревьях, растущих на берегу. Я их случайно обнаружил. Стрелка на дереве указывала прямо на заводь. Постарался тут Палыч, все у него по феншую, даже на память свою не надеялся. Обозначил местечко, за что ему, конечно, спасибо. Чтобы поставить сеть, первым делом нужно очистить лед от снега. Затем можно приступать к вырубке лунок, майны. Вырубаются две лунки. Чаще всего для этого применяют бензопилу и просто выпиливают лед. Но бензопилу я с собой не захватил. В моем случае я использовал то, что есть под рукой – ледоруб, топор и пешню. Майны нужны большие, чтобы было удобно работать сетью. Стандартный размер – около метра. Внутренние края майнов скашиваются под острым углом, чтобы сети легко скользили по краю и не цеплялись. Между двумя главными майнами вырубаются промежуточные лунки меньшего размера. Они нужны для контроля за снастями. В первую лунку вносит прогон, прочная и прямая жердь длиной до 10 метров, с веревкой, которой крепит верхнюю часть снасти. Нижнюю часть нужно утяжелить грузом. Палка должна двигаться подо льдом по направлению к другой майне. С помощью дополнительных лунок, расположенных между основными, снасти контролируют и корректируют движение. В итоге прогон должен появиться во второй майне. Как только сеть будет вытянута на поверхность, появится окончательный контроль над ней. Веревку нужно тянуть до тех пор, пока вся снасть не пропадет подо льдом. Чтобы контролировать сетку в горизонтальном направлении, ее привязывают к палке, проложенной вдоль дополнительных лунок. Чтобы сетка не примерзла ко льду, ее немного опускают. Если на месте, где устанавливается сеть, есть течение, то применить снасть будет гораздо проще. Даже не нужно будет вырубать дополнительные лунки. Течение просто само потащит жердь со снастью к противоположной майне. Но если снасть слишком длинная, тогда можно сделать промежуточные лунки. Но здесь их будет гораздо меньше. Только вот в моем случае этот способ не особо подходит. Поэтому для установки сети я применял доску. Доска – это обычная доска, длиной чуть больше метра, толщиной в сантиметр и шириной в 20. На доске сделан выпил посередине, длиной полметра. Через выпил проходит упругий изогнутый металлический штырь. Штырь заточен. Когда доска находится подо льдом, то она всплывает, и острие штыря упирается под водой в лед. Далее нужно тянуть за веревку, которая привязана к доске. При этом штырь упирается в лед и работает как пружина. Ты тянешь за веревку, доска отходит назад, а острие штыря остается на месте и сгибает штырь пружину. Штырь сгибается, и когда отпускаешь веревку, то доску, как пружиной, толкает вперед. Доска делает прыжок вперед и опять цепляется острием за лед, и так несколько раз. В итоге доска продвигается под льдом. Когда доска ушла на нужное расстояние, то делается еще одна лунка, которая находится как раз около доски. Нужно просто опустить в лунку крючок или багор, зацепить веревку и вытянуть ее из-под льда. Все, веревка пропущена под льдом от одной ко второй лунке. Далее нужно привязать к веревке сеть и через первую майну опускать ее в воду, а затем тянуть за второй конец веревки через вторую лунку, чтобы расправить и растянуть ее под водой. Если лед прозрачный, то найти место, где вышла доска, не составит труда. А вот если на льду снег, то придется побегать с лопатой. Иногда приходится бурить десятки лунок, чтобы найти снасть. Тут важно знать точную длину веревки, пропущенной под льдом. В прошлый раз с Семеном мы пользовались именно жердью, и мне не понравилось. Слишком много тяжелой работы даже для двоих. Поэтому я и вспомнил способ с доской. Изготовить ее не составило труда. Там все просто и надежно, как автомат Калашникова. В этот раз попалось что-то особо крупное. Сеть идет тяжело. Может быть, зацепил мамку? Да нет, что-то для щуки слишком малое сопротивление. Помнится, в прошлой жизни я поймал щуку на 17 килограмм. Так вот, она мне такой бой устроила, что я с трудом смог ее затащить в лодку. Тут же какое-то тупое сопротивление. Вроде и есть, но в натяг идет без проблем. Налим, что ли? Но судя по тому, как идет сеть, этот налим размером с сама. Вариант попадания коряги или топляка мной даже не рассматривался. Тут место чистое. Уже не раз я эту процедуру проделывал и ни разу не цеплялся. Когда сеть уже дошла до середины, появился и мой незапланированный улов. Ну блин, точно, коряга. Небольшая, но провозиться и расширить майну придется. Топить ее нельзя. Потом снова зацепит сеть, нужно вытащить. Расширив майну потихоньку, чтобы не порвать сеть, вытаскиваю, додавший столько хлопот, кусок дерева. Сильно сеть запуталась, вон даже веревка, которая от второй майны идет, на нее накрутилась так, что аж в узел ее затянуло. Вытащив коряжку, приступил к распутыванию сети. Как так-то получилось? Веревка вроде не натянута, но вот она, предо мной. Может, ее оборвало? Я выругался сквозь зубы. Если так, то у меня тут на полдня работы появится. Это же надо все снова вытаскивать, пропускать и выравнивать. Как эту гребаную корягу сюда занесло? Ну, делать все равно нечего. Распутаем и посмотрим. Распутав и развязав веревку, я потянул ее, чтобы полностью вытащить на лед. Тащу, а она оказалась довольно короткая. Да это же не моя веревка. На обратном конце привязан какой-то груз. Металлическая банка из-под халвы. Объем 3 литра, наверное. Вся проволока опутана, да еще и в мешке из прорезиненной ткани. Банка запаяна и явно кустарным способом. Видны густые мазки олова, которого не пожалели для такого дела. Сердце учащенно забилось. Так, может, стрелкой не место для установки сети было обозначено? Я глянул на берег. Вот оно, то дерево, и стрелка прямо на меня почти смотрит. Сгорая от нетерпения, вытаскиваю финку и аккуратно расковыриваю припой. Резать не буду, неизвестно еще, что там находится, могу и повредить ножом. С припоем пришлось повозиться, но банку я вскрыл. Это точно тайничок Палыча. Пачка документов, запаянных в полиэтилен, советский паспорт, военный билет, трудовая книжка, комсомольский билет. Все документы со знакомой фотографией Палыча, но имя совершенно другое. Тут же еще один такой же комплект, только не заполненный и без фотографий. Пачка червонцев и два небольших мешочка. Все также запаяно в несколько слоев полиэтилена. С деньгами понятно, а вот содержимое мешочков очень интересно. В одном ювелирка, в основном мужские и женские кольца, все из золота. Во втором россыпью прозрачные камни, ограненные небольшие бриллианты. Отличить их от других полудрагоценных камней из стекла на самом деле не так сложно, если знать как. Первое и наиболее существенное отличие натуральных камней от искусственных – их чистота. Природное происхождение всегда будет отличаться наличием любого рода вкраплений внутри бриллианта или любого другого камня. Будут заметны небольшие трещинки, так называемые шторки, и другие дефекты, без которых не обходится ни один натуральный камень. В синтетических камнях и стекле создать такие вкрапления невозможно. Искусственные аналоги всегда прозрачны, не имеют ни одного дефекта. Определить бриллиант можно и с помощью букв. Потребуется любой печатный текст на светлом фоне. Подойдет даже черная линия. Через искусственные камни и тем более стекло можно увидеть даже буквы на газете. Может наблюдаться эффект двоения, а вот с бриллиантом чтение не удастся. Ты даже очертания не различишь. Еще один действенный способ проверить, бриллиант перед вами или нет, прозрачный стакан с водой. Есть мнение, и оно активно культивируется голливудскими фильмами, что если погрузить в воду бриллиант, его будет невозможно увидеть в стакане. Это неправда. Бриллиант в воде не дает отблесков, но сами грани камня видны отчетливо. Аналоги бриллианта будут при определенном падении света давать цветные блики. Палатка рядом. Я быстро сбегал за стаканом и проверил камушки. Бриллианты и есть. Нехило я порыбачил. И чего с этим теперь делать? Раскололся Палыч насчет тайника или нет? Судя по тому, что он до сих пор на месте, нет. А будет ли он молчать и дальше? По сути, ему терять нечего. Будет он сотрудничать со следствием или нет, итог будет один – высшая мера наказания. А Палыч – калач тертый и крепкий. Что бы я про него ни думал и как бы ни относился, он мужик с большой буквы этого слова. И без сомнения он знает, что его ждет. Молчать он не будет, но и лишнего не наболтает. С другой стороны, есть еще и жена, которую он очень любит и ради которой и пошел на все это. Ради того, чтобы облегчить ее участь, он может пойти на все. Значит, брать я себе ничего не буду, но и докладывать в органы тоже не побегу. Заделаем банку, как было, и в воду. Нужно выждать, а вот когда следствие закончится, можно и наведаться сюда снова, проверить заначку. Чувствую себя подпольным миллионером Корейка, который, скопив огромные состояния, вынужден скрывать свое богатство, так как воспользоваться им в СССР не имеет никакой возможности. Да, так и есть. У меня есть и старинные иконы, и золотые монеты, есть теперь и куча драгоценных камней, только вот толка с этого мне сейчас никакого. Выходить на ювелиров и коллекционеров в попытках что-то сбыть и заработать советские рубли я точно не буду. Это только в фантастических романах. Главный герой легко находит подобные связи и играючи обходит подводные камни, получая на руки пачки хрустящих денег. В жизни все будет не так. Будет камера СИЗО и огромный срок, если вообще к стенке не поставят. Значит, только затаиться и ждать лихих 90-х годов, когда это все и можно будет пустить в оборот. Вот дожить бы только. За последние 2 года я был на грани смерти уже несколько раз, и проблемы свои до конца так и не решил. Все еще может быть очень плохо. На то, чтобы запаять банку и снова утопить ее в реке, я потратил остатки дня. Пришлось повозиться. Новые майны для этого дела бить нельзя. Сейчас зима, и любой увидит следы моей деятельности. До весны их скрыть не получится. А значит, и делать этого нельзя. Будем топить возле сети. Но вот сделать это нужно так, чтобы эту баночку не вылавливать каждый раз при ее проверке. Пришлось рисковать и нырять в прорубь. С бреднем бы тут летом пройтись. Я видел отметки на берегу не в одном месте. Но сейчас, зимой, я ковыряться там не буду. Первую корягу я выловил почти случайно. Второй раз так не повезет. А превращаться в кладоискателя и ворочать лед, привлекая к моим действиям внимание, глупо. Но летом я обязательно здесь порыбачу снова. Тут вообще нужно пройтись очень тщательно. Не только по реке, но и по всему участку, и желательно с миноискателем. На деревьях в округе куча меток. Не зря, ох, не зря я себе этот участок для промысла выбрал. Неужели удача снова повернулась ко мне лицом? Жизнь покажет.